Глава 8. Это было просто невероятно, невозможно. Неожиданно, прямо среди бела дня, ты встречаешь кого-то и вдруг чувствуешь себя так, словно получил нежданный подарок. Влечение становится неодолимым. Вы наслаждаетесь каждой минутой, проведенной вместе. Вы смеетесь, танцуете, едите пирожки, мороженое и воздушную кукурузу, занимаетесь любовью в темной спальне и, в конце концов, засыпаете в объятиях друг друга, чувствуя, что ничего более удивительного и волшебного с вами еще никогда не происходило. А потом ты просыпаешься один. Она исчезла. Просто исчезла, испарилась, не сказав ни до свидания, ни прощай, не оставив даже простого послания, выведенного губной помадой на холодильнике или на зеркале в ванной. Хэммонд ударил обеими ладонями по рулю своего автомобиля, досадуя и на нее, и на себя за то, что происшедшее оказалось ему настолько небезразлично. «Почему?» — в десятый раз спрашивал он себя, и вот так задело, что она сбежала. В конце концов, они провели вместе действительно волшебную ночь. Он занимался сексом с роскошной незнакомкой, которая доставила ему сказочное наслаждение. Будь на ее месте любая другая женщина, он бы только порадовался, что она исчезла из коттеджа и из его жизни так быстро и бесследно, но сейчас ему было паршиво. В самом деле, ведь не приснилось же ему все это. «Прими все как есть, кретин», — мысленно приказал он себе. «Тебе только кажется, что все, что между вами произошло, было таким замечательным. На самом деле все было как всегда, просто у тебя разыгралось воображение». Но Хэммонд знал, что воображение здесь ни при чем. Их знакомство действительно было необычным, и не только в плане физической близости. Он громко выругался вслух и обогнал водителя, который, по его мнению, тащился слишком медленно. Впрочем, сегодня Хэммонда раздражало буквально все. С самого утра он чувствовал себя как на иголках и вымещал свою досаду на всем, что попадалось под руку. Сначала досталось бюро, на которое он ушиб большой палец ноги, когда, вообразив, будто с кухни доносится какой-то звук опрометью, бросился туда в надежде увидеть свою вчерашнюю гостью, раскладывающую по тарелкам свежеприготовленную овсянку. Но ее там не было, как не было ее ни в гостиной, ни на крыльце, ни на веранде. И Хэммонд почувствовал такое сильное разочарование, какого давно не испытывал. Ее не было нигде, кухня была пуста, ее машина исчезла, а единственным живым существом на веранде был крошечный паучок, который торопливо заплетал паутиной укромный уголок между спинкой и сиденьем стоявшего там кресла-качалки. Позабыв о собственной ноготе, Хэммонд смахнул паука и плюхнулся в кресло, нервно ероша волосы пальцами. Со стороны он был похож на человека, который находится на грани отчаяния, но сам он даже не отдавал себе в этом отчета. Мысли его были заняты совсем другим. Во сколько она уехала? Почему не разбудила его? Как долго она отсутствует? Может быть, она еще вернется, — подумал он со слабой надеждой. На протяжении получаса Хэммонд тешил себя мыслью о том, что она, может быть, уехала на поиски свежих бисквитов, печенья или сливок для кофе. Может быть, ей просто понадобилась воскресная газета или какая-нибудь другая мелочь. Но время шло, и Хэммонд понял, что его гостья не вернется. Наконец он поднялся с кресла и направился в дом, чтобы приготовить кофе, но рассыпал зерна по столу. Кое-как собрав и смолов их, он попытался включить кофеварку, но задел локтем провод, кофеварка упала на пол и треснула. Но Хэммонд только наподдал ее ногой и отправился в комнату, чтобы найти... Что? Он и сам не знал. Он все еще надеялся, что она, возможно, оставила где-нибудь свою визитку или еще лучше записку, но ничего не нашел. В ванной он заглянул в мусорную корзину под раковиной, но обнаружил только пустой пластиковый футляр от косметического карандаша. Выпрямляясь, Хэммонд ударился головой об открытую дверцу шкафчика для белья и со злобой захлопнул ее, больно прищемив палец. Определенно, день начинался не лучшим образом. В конце концов он вернулся в спальню, хотя именно там находилась кровать, на которую ему было больно смотреть. Слишком живо она напоминала ему о прошедшей ночи. Бросившись на постель, Хэммонд прикрыл глаза ладонью и попытался успокоиться. Что, черт возьми, такое с ним творится? Ни один из его близких знакомых не смог бы узнать его в это утро. Время близилось к полудню, а он так и не оделся и расхаживал по дому голый, небритый, растрепанный, с дико блуждающим взглядом, напоминая скорее неандертальца, чем человека цивилизованного, каким был еще вчера. Хэммонд Кросс, воплощенная респектабельность и спокойствие, вел себя как лунатик, как обезумевший от любви телок на выгоне. Неужто это тот самый Хэммонд Кросс, наш уважаемый Хэммонд Кросс? Нет, это совершенно невозможно. Позвольте, позвольте, как вы сказали? Обезумевший от любви? Значит ли это, что он влюблен? Хэммонд убрал от глаз руку и повернулся на бок, глядя на соседнюю подушку, на которой еще угадывалась вмятина, оставленная ее головой. Сначала он осторожно дотронулся до нее кончиками пальцев, потом прижал подушку к груди и зарылся в нее лицом, вдыхая исходивший от наволочки легкий запах ее волос. Желание вновь охватило его, но оно не имело никакого отношения к сексу. Никакого или почти никакого, потому что это его желание не было обыкновенной похотью, которую он испытывал, наверное, сотни раз. Это было нечто другое, гораздо более глубокое и гораздо более сильное. Любовное томление или тоска, вот как это можно было назвать. «Черт!» — выругался Хэммонд. «Любовное томление! Кто бы слышал!» Потом он снова перекатился на спину и долго смотрел в потолок. Нет, у него не было подходящего названия для того, что он сейчас испытывал. Это чувство было совершенно незнакомым, странным, несравнимым ни с чем. Он еще никогда не испытывал такого, хотя в его жизни было немало красивых, страстных, сексуальных подружек на одну или на несколько ночей. Вспоминая историю своих отношений с женщинами, Хэммонд не мог не спроецировать ее на вчерашнюю таинственную гостью. А она? Сколько мужчин было у нее? Какое место занял он среди тех, с кем она когда-либо встречалась и делила ложе? Был ли он для нее просто случайным капризом, или ему удалось зажечь в ней ответный огонь? Размышляя обо всем этом, Хэммонд вспомнил о телефонном звонке, который она пыталась сделать через считанные минуты после их близости. Нахмурившись, он некоторое время смотрел на телефон, стоявший на туалетном столике. Когда он неожиданно вошел в спальню, застав ее с трубкой в руке, лицо у нее сделалось виноватым и испуганным. Но почему? Кому она могла звонить? Потом новая мысль пришла ему в голову. Вскочив с кровати, Хэммонд склонился над аппаратом. Он совсем забыл, что у этой модели есть память для автодозвона. Что ж, можно попытаться. Он нажал соответствующую кнопку на панели. Послышались короткие сигналы автоматического набора. На экране стали появляться светящиеся цифры, и Хэммонд поспешно схватил карандаш и подвернувшийся под руку журнал, на обложке которого он нацарапал возникший на экране номер. «Оператор телефонной связи к вашим услугам. Это номер доктора Керти», — сказал в трубке хорошо поставленный женский голос. Хэммонд и сам не знал толком, чего он ожидал от этого звонка, поэтому в первое мгновение растерялся и не знал, что отвечать. «Чей-чей?» — переспросил он наконец. «Доктора Керти. Вы хотите оставить сообщение?» «Я, наверное, неправильно набрал номер», — Хэммонд продиктовал только что записанные цифры. «Номер правильный», — сказала женщина. «Вы хотели оставить сообщение или записаться на прием?» «Нет. То есть да. То есть я не уверен», — замялся Хэммонд. «Будьте добры, назовите ваше имя и номер телефона, по которому с вами можно связаться». «Знаете, пожалуй, я лучше перезвоню в приемные часы», — торопливо сказал он и положил трубку. Еще долго после этого Хэммонд сидел на краю кровати, размышляя о том, кто такой этот доктор Керти и зачем его гостья звонила ему посреди ночи. Он перебирал в памяти всех своих знакомых медиков, с которыми ему приходилось встречаться довольно часто. Хэммонд состоял членом двух закрытых загородных клубов, в которых было полным-полно врачей самых разных специальностей. Однако он был уверен, с доктором Керти он не только не сталкивался, но даже не слышал этого имени. Может быть, он встретился и переспал с миссис Керти? Это соображение представлялось ему наиболее близким к истине, и Хэммонд испытал новый приступ гнева. Он, однако, сумел справиться с собой и даже заставил себя подняться и принять душ. Стоя под струйками воды, он яростно терся мочалкой, словно смывая с себя незримую грязь вины, хотя логика подсказывала ему, что винить себя ему не в чем. Если его гостья была замужем и солгала ему, значит, он ни при чем, не так ли? И все же на душе у него, что называется, кошки скребли. Ощущение подавленности не оставило Хэммонда даже после того, как он оделся и вышел на кухню, чтобы приготовить себе растворимого кофе. Ему удалось даже проглотить несколько размороженных в микроволновке оладий, однако жевал он чисто механически, не чувствуя никакого вкуса. Как он мог поверить, что она не замужем, если она даже не захотела назвать своего имени? Нет, кое-что о себе она все же ему сообщила. Так он узнал, что обычно она не ложится в постель с мужчинами, с которыми познакомилась всего несколько часов назад. Что, если и в этом она солгала? Может быть, его гостья вообще была шлюхой, извращенной нимфоманкой, которая коллекционировала мужчин как бабочек, пока ее муж, бедный, затюканный неудачник с медицинским дипломом, терпеливо дожидался ее дома, веря каждому слову о спустившем в дороге колесея или о заболевшей подруге. Пожалуй, бедный доктор Керти уже успел привыкнуть к тому, что его распутная жена звонит ему посреди ночи, чтобы сообщить очередную ложь. Чем больше Хэммонд размышлял об этом, тем хуже ему становилось. Кое-как прибравшись на кухне, он бросил взгляд на часы на стене и снова удивился, как он мог так долго спать. Ничего удивительного, однако, в этом не было. Он проспал, потому что они занимались любовью всю ночь напролет, и утомленные, и счастливые заснули только около 6 утра. Утомленные и счастливые. Не так он чувствовал себя сейчас. Хэммонд ненадолго присел на табурет возле стола и подпер голову рукой. В его планы не входило возвращаться в Чарльстон так скоро. Вчера, еще до встречи с этой миссис Керти, он собирался отдохнуть в своем загородном домике, порыбачить или просто посидеть на веранде в старой плетеной качалке, любуясь природой, ничего не делая и ни о чем не думая. Но ему было ясно, что не думать ни о чем он просто не сможет, да и оставаться в этом доме ему теперь не хотелось. В конце концов Хэммонд снова запер дверь и отправился в город, хотя до вечера было еще далеко. У самого въезда в Чарльстон на мемориальном мосту он снова подумал о том, была ли его гостья местной жительницей и возвращалась ли она домой той же дорогой или избрала другой путь. Что, если однажды они столкнутся с ней на какой-нибудь вечеринке или приеме? Поприветствуют ли они друг друга, как старые знакомые, признав тем самым то, что между ними произошло, или, притворившись, будто никогда не встречались, поздороваются, как двое совершенно незнакомых людей? Вероятно, — подумалось Хэммонду, — все будет зависеть от того, с кем она придет на вечеринку. Если она будет одна, тогда, возможно, ему удастся поговорить с ней откровенно и задать вопросы, которые все утро не давали ему покоя. Если же нет... Интересно, что он будет чувствовать, если его представят счастливой супружеской паре мистеру и миссис Керти? Как он сможет смотреть в глаза ее мужу, пожимать ему руку, говорить светские банальности и делать вид, будто у него никогда не было восхитительной близости с женщиной, которая стоит рядом с ним? Сталкиваясь с какой-нибудь проблемой морального свойства, Хэммонд всегда старался поступать по совести. Разумеется, придерживаться правды при любых обстоятельствах было нелегко. Развитое чувство справедливости и почти идеалистические взгляды Хэммонда на хорошее и дурное нередко служили причиной размолвок и конфликтов с друзьями, коллегами и даже с родителями, в особенности с отцом, который придерживался диаметрально противоположных жизненных принципов. Так, например, если бы Хэммонд рассказал ему о своем странном приключении, Престон Кросс только посмеялся бы над ним. Сворачивая к кварталу, в котором он жил, Хэммонд подумал о том, как бы он себя чувствовал, если бы вошел в спальню несколькими мгновениями раньше и услышал, как его гости произносят в трубку что-то вроде «Дорогой, прости меня, уже очень поздно, и я решил остаться у подруги, такой-то, если ты не возражаешь, целую пока». Когда автоматические ворота наконец открылись, Хэммонд медленно въехал в свой гараж и выключил двигатель. Но даже после того, как в салоне наступила тишина, нарушаемая лишь негромкими щелчками остывающего мотора, он еще долго сидел молча и, глядя прямо перед собой, гадал, что он сделал бы в этом случае. В конце концов, злясь на себя за то, что позволил себе подобные пустые размышления, которые ни к чему не могли привести, Хэммонд выбрался из машины и прошел в свой городской коттедж через дверь, соединявшую гараж с кухней. Первым делом он по привычке шагнул к телефону, чтобы проверить оставленные сообщения, но передумал. Хэммонд не сомневался, что его ожидает, по крайней мере, одно послание от отца, а он был не в том настроении, чтобы заново переживать вчерашнюю ссору с ним. Ему вообще не хотелось ни с кем разговаривать. «Пожалуй», — подумал Хэммонд, — «сейчас ему лучше всего воспользоваться несколькими оставшимися часами и спуститься к заливу, чтобы немного походить под парусом. Небольшая 15-метровая яхта, которую родители подарили Хэммонду, когда он получил диплом юриста, стояла у причала буквально через улицу. Именно поэтому он в свое время и купил коттедж в этом районе. Отсюда до городской пристани было рукой подать. Приняв решение, он не стал мешкать. Переодеваться не было необходимости, поэтому сразу из кухни Хэммонд направился в прихожую, чтобы выйти через парадную дверь. Там он задержался, чтобы достать из кладовки рыболовные снасти, на случай, если ему придет в голову порыбачить, и вдруг услышал, как кто-то пытается отпереть дверь снаружи. Не успел он двинуться с места, как дверь отворилась, и в коттедж вошла Стефи Мандл, прижимавшая к уху сотовый телефон. «Не могу поверить, что они так упрямы, — говорила она на ходу, — или глупы». Увидев его, Стефи поставила на пол кейс, сбросила с плеча сумку, швырнула ключи на столик под зеркало и, переложив телефон в левую руку, помахала в воздухе ладонью в знак приветствия. «Нет! — продолжала она убеждать своего невидимого собеседника. — Ни в коем случае! В конце концов, пищевое отравление — это не саркома и не рак костного мозга. Они обязаны... Хорошо, дай мне знать. Я знаю, что мое присутствие не обязательно, но я хочу там быть. У тебя есть номер моего сотового телефона? Отлично, пока». Она выключила телефон и с укором посмотрела на Хэммонда. «Где, черт возьми, тебя носит?» «А куда подевалась? Здравствуй», — поинтересовался он. Насколько ему было известно, Стефи Мандл никогда не переставала работать. В ее большом мужском кейсе, который она всюду таскала с собой, было столько бумаг, ручек, фломастеров и прочих приспособлений, что хватило бы на небольшой офис. Поступив на работу в прокуратуру Чарльстона, она установила в машине радиосканер, прослушивавший полицейские частоты, что позволяло ей быть в курсе всего происходящего в городе. Коллеги говорили, что она слушает служебные переговоры патрульных машин с таким же интересом, с каким другие водители слушают музыку или радиопостановки. Сбросив с ног туфли на высоких каблуках, Стефи выдернула блузку из-за пояса юбки и принялась обмахиваться ее полами. «Господи, ну и жара!» — простонала она. «Я едва не сварилась вкрутую. Так почему ты не отвечал на мои звонки?» «Я же говорил тебе, что собираюсь в свой загородный домик». «Я звонила туда, наверное, раз 100!» Я отключил звонок. «Почему?» «Потому что я был с женщиной и не хотел, чтобы меня беспокоили», — подумал он, а вслух сказал: «У тебя радар, как у летучей мыши. Я только что вернулся. Как ты узнала, что я дома?» «Я не знала, что ты дома. Просто ты живешь ближе к полицейскому управлению, чем я. Я решила, что ты не будешь возражать, если я посижу у тебя, пока не услышу какие-нибудь новости». «Новости о чем? Что такого важного случилось в городе за время моего отсутствия?» «Ты спрашиваешь, что такого?» Она повернулась к нему, уперла руки в бока и прищурилась. «Да что с тобой, Хэммонд?» «Со мной ничего», — ответил он. «А вот что с тобой? Может, ты и в самом деле перегрелась?» Ее глаза округлились. «Боже! Ведь ты и в самом деле ничего не знаешь!» — воскликнула Стефи изумленно. «Я и в самом деле ничего не знаю», — сказал он как мог спокойно. Впрочем, Хэммонд действительно не волновался. Стефи обожала драматические эффекты и умела преподнести самые пустяшные новости как главную сенсацию месяца. Однако ему было ясно, из его намерения покататься на яхте, скорее всего, ничего не выйдет. Приглашать же с собой Стефи он не собирался, а отделаться от нее, особенно когда она пребывала в таком возбуждении, не представлялось возможным. Почему-то Хэммонд вдруг почувствовал себя смертельно уставшим. «Слушай, мне что-то захотелось выпить. Ты что-нибудь будешь?» Она задумалась, и Хэммонд воспользовался этим, чтобы вернуться в кухню. «Пиво? Минеральной воды?» — крикнул он оттуда. Шлепая по паркету босыми ногами, Стефи прибрела в кухню и заглянула в холодильник через его плечо. «Я не верю тебе, Хэммонд», — заявила она. «Но, похоже, ты действительно ничего не знаешь. Где находится этот твой летний домик? В Сибири? В степях Монголии? Неужели там нет даже телевизора?» «Значит, пиво», — хладнокровно заметил он и, достав из холодильника две бутылки, откупорил одну и протянул Стефи. Она взяла пиво, но продолжала смотреть на него таким взглядом, словно у него вдруг выросла борода до пояса. Хэммонд открыл вторую бутылку и поднес горлышко к губам. «Твое молчание убивает меня», — сказал он, сделав глоток. «Что случилось?» «Вчера, во второй половине дня, кто-то прикончил «Люта Петтиджона в номере его собственного отеля «Чарльстон Плаза», — отчеканила она. Хэммонд медленно опустил бутылку, и лицо его вытянулось. Секунды шли, но он стоял неподвижно, не в силах пошевельнуться, так потрясла его эта новость. «Это невозможно», — сказал он наконец. «Это правда?» «Не может быть. С чего бы мне лгать?» Хэммонд поднял руку и машинально потер напряженную шею. Потом, не глядя, поставил бутылку на стол и, придвинув ногой табурет, тяжело опустился на обитое кожей сиденье. Стефи села напротив, но Хэммонду потребовалось некоторое время, прежде чем он сумел сфокусировать на ней взгляд. «Ты сказала, прикончил. Значит, его убили?» «Да». «Как?» — спросил он неожиданно хриплым голосом. «Как это произошло?» Стефи прищурилась. «Эй, с тобой все в порядке?» Он посмотрел на нее так, словно вдруг разучился говорить, потом кивнул. «Да, со мной все в порядке. Я просто...» Он развел руками. «Потерял дар речи». «Ну, просто поражен. Это известие для меня, как гром с ясного неба». Хэммонд откашлялся. «Так как же это все-таки произошло?» «Его застрелили. Кто-то всадил ему две пули в спину». Некоторое время Хэммонд пристально следил за тем, как собравшиеся на холодной бутылке капли конденсата одна за другой сбегают на гранитную столешницу, собираясь вокруг донышка в небольшую лужу. «А когда? В какое время его убили?» «Горничная нашла тело в начале седьмого». Он внимательно выслушал рассказ Стефи о том, как горничная пришла убираться в номер и обнаружила Петтиджона лежащим на полу. «Этот... Это шишка у него на голове», — сказал он наконец. «Откуда она?» «Возможно, кто-то ударил его. На первый взгляд, ушиб довольно серьезный. Но Мэдисон считает, что причиной смерти Петтиджона были пулевые ранения. Разумеется, окончательный ответ будет известен только после вскрытия». «Ты сама разговаривала с медицинскими экспертами?» «Нет, Смайлоу более или менее ввел меня в курс дела». «Значит, этим делом будет заниматься и Смайлоу?» Она посмотрела на него квадратными глазами. «Ты это серьезно, Хэммонд?» «Ну, конечно же, Смайлоу больше некому», — пробормотал он. «Ну и что, по его мнению, там произошло?» На протяжении еще примерно 5 минут Хэммонд слушал, как Стефи перечисляет известные ей подробности дела. «Мне с самого начала казалось, что это расследование будет передано прокуратуре», — сказала она. «Поэтому эту ночь я провела со Смайлоу». «Не в буквальном смысле, конечно». «Или наоборот, в буквальном». Озорная ее улыбка выглядела довольно неуместно, но Стефи это не смутило. «Как бы там ни было, я была рядом, пока он пытался потянуть за некоторые ниточки. Не сказать, чтобы их было слишком много, и все же...» «А что по этому поводу думает служба безопасности отеля?» «Ничего. Петтиджон умер, не успев позвать на помощь. Замок его двери не был взломан, в номере никаких следов борьбы. Система видеонаблюдения тоже себя не оправдала. На единственной кассете, которая попала в наши руки, нет ничего, кроме какого-то парня из обслуги, который тискает горничную в холле». «Что-что? Что слышал?» Неожиданно огрызнулась она. «Все эти видеокамеры, развешанные в коридорах, липа. Ни одна из них не работает». «О, Господи!» — покачал головой Хэммонд. «Люд столько кричал о своей системе безопасности и о том, во сколько она ему обошлась, и вот на тебе». Хэммонд, в отличие от большинства сотрудников прокуратуры и полиции, был не просто наслышан о махинациях Люта Петтиджона. На протяжении нескольких месяцев он по поручению генерального прокурора штата вел тайное расследование его деятельности, и чем больше он узнавал, тем меньше ему нравился этот человек. «Свидетели?» — спросил он отрывисто. «Пока мы не нашли никого, кто мог бы быть нам полезен. Единственным, кто непосредственно контактировал с покойным в тот день, оказался массажист из фитнес-зала отеля. Мы поговорили с ним, но он ничего не знает». Потом Стефи рассказала Хэммонду о случае массового пищевого отравления. «Если не считать детей, в больнице сейчас находится 7 взрослых, которых Смайлоу собирается допросить. Но ни он, ни я не особенно надеемся, что из этого выйдет что-нибудь путное. Впрочем, Смайлоу обещал позвонить мне, как только врач даст ему добро на посещение больных. Я хочу поехать туда с ним». «Тебе не кажется, что это уже чересчур? В конце концов, ты не обязана...» «Почему?» Стефи спокойно посмотрела на него. «Это будет большое дело, Хэммонд. Громкое дело». Эти слова, хотя и сказанные совершенно спокойным тоном, прозвучали как вызов. В профессиональных вопросах Хэммонд и Стефи были самыми настоящими соперниками. И хотя, по молчаливому согласию, оба предпочитали избегать всякого упоминания об этом, их соперничество не становилось от этого менее острым. Хэммонд, во всяком случае, помнил о нем постоянно. В этой молчаливой борьбе у него, однако, было одно важное преимущество. Нет, он никогда не считал себя умнее или опытнее Стефи. Напротив, в юридическом колледже он был вторым по успеваемости, в то время как Стефи всегда и во всем была первой. Друг от друга их отличал вовсе не уровень подготовки, а особенности характера. И Хэммонд твердо знал, что его характер ему скорее помогает, в то время как характер Стефи работает против нее. Люди, как он быстро понял, обычно реагируют крайне негативно на жесткость, агрессивность и бесцеремонность. А именно таков был стиль работы Стефи Мандел. Именно в силу этой разницы характеров прокурор округа Монро Мейсон всегда отдавал предпочтение ему, а не Стефи, и не скрывал этого. Оба были одинаково подготовлены, одинаково компетентны, однако, когда речь заходила о продвижении по службе, то Хэммон всегда получал повышение первым. Даже сейчас Стефи была просто помощником окружного прокурора, в то время как его должность официально именовалась «специальный помощник по особым поручениям». Когда он получил это назначение, разочарование Стефи было более чем очевидным, хотя она и старалась делать вид, будто ее нисколько не задевает то, что ее обошли. Она никогда не считала себя неудачницей, не предавалась унынию и всегда боролась до последнего. И главное, она не таила обиды лично против него. Все, что она думала, Стефи не стеснялась сказать ей в лицо. Их рабочие отношения оставались по-настоящему товарищескими, и Хэммонд совершенно искренне считал, что может в трудную минуту обратиться к ней за помощью. И все же время от времени то один, то другой ощущал некий безмолвный вызов, на который пока никто из них не решался ответить. Хэммонд решил сменить тему. «А как насчет Дэви Петтиджон?» — спросил он. «Тебя интересует, включили ли ее в число подозреваемых?» «Подозреваемых?» — удивленно повторил Хэммонд. «А что, кто-то считает, что она могла убить Люта?» «Я считаю». Стефи вкратце рассказала о поездке в «Вдове», упомянув и о причинах, которые заставили ее заподозрить Дэви Петтиджон в причастности к убийству мужа. Но Хэммонд только покачал головой. «Прежде всего, деньги Люта ей не нужны и никогда не были нужны. У нее и своих достаточно. Семья Дэви...» «Я знаю, Берта нагребли деньги лопатой». Ее язвительный тон не ускользнул от его внимания. «Что тебя так задело?» — спросил он напрямик. «Ничего», — отрезала Стефи. Он продолжал смотреть на нее, и Стефи, набрав в грудь побольше воздуха, процедила сквозь стиснутые зубы. «Хорошо, может быть, я и злюсь на нее. Я всегда злюсь, когда взрослые мужчины, которых почему-то считают профессионалами в своем деле, сразу размякают, стоит только им оказаться рядом с такой женщиной, как она». «С какой-то такой женщиной? Что такого особенного в Дэви?» «Только не надо, Хэммонд!» Она презрительно сморщилась. «Не надо притворяться, будто ты не понимаешь. Этакая пушистая кошечка снаружи и пантера внутри. Вот что такое это твоя Дэви Петтиджон». «И ты поняла это после одной единственной встречи?» «Ага, вот уже и ты ее защищаешь». «Я никого не защищаю». «Нет, защищаешь. Сначала Смайлоу принялся расшаркиваться перед этой расфуфыренной курицей, а теперь и ты пускаешь слюни». «Я вовсе не пускаю слюни, как ты выразилась. Я просто не понимаю, как ты успела разобраться в характере Дэви после нескольких минут разговора». «Ладно, оставим это», — нетерпеливо бросила Стефи. «Я не хочу больше говорить ни о Люте Петтиджоне, ни о его убийстве, ни о мотивах. Я почти сутки пыталась в этом разобраться, и теперь мне необходим перерыв». Она поднялась со стула и, уперев кулачки в поясницу, сладко потянулась, потом обошла стол и опустилась к Хэммонду на колени. Обняв его обеими руками за шею, Стефи поцеловала его в губы.